высятся огромные этажи штабелей круглого леса. Ни в чем, как в этих красавцах-штабелях, так не сказывается мысль Маркса об обезличенности окончательного продукта труда. Вот лежит лес, и ничто в нем не только не кричит, не говорит, не шепчет о том, как были сюда доставлены люди, которые этот лес пилили, как ходили они в заснеженную тайгу, как ворочили дрынами хлысты, когда крежевали их на сортименты, как грузили, разгружали, укатывали. И если начальство и нуждается в некотором чувстве оправдания, что маловероятно, то им способны давать это чувство бесконечной насыпи железных дорог, зеленеющие откосы каналов, многоэтажья Ангарска, Воркуты и Норильска, громадина Московского университета, да мало ли есть прекрасного, что раньше именовалось объектами, подразделениями, хозяйствами, почтовыми ящиками. А слова, которые генерал Тимофеев произнес у лагерного цветника, были всего-навсего расковыченной цитатой. Он повторил высказывание Сталина о том, что тюрьма не должна напоминать санаторий. Кстати, совершенно правильные слова, против которых невозможно что-либо возразить. Тимофеев вовремя напомнил о них нашим маленьким начальникам. На другой день надзиратели ходили по баракам и обрывали у любителей домашнего уюта бумажные кружева на нарах, выкидывали цветы, набранные в лесу и доцветающие в жестяной банке, срывали с подушек, набитых стружками, домашние наволочки с вышивкой. А я, когда мне передали слова Тимофеева, испытал какое-то странное чувство. Как и все, я знал, что мы живем под Сталином, и если наши жизни имели видимый конец, то жизнь Сталина была бесконечна. Она будто вселенная, не имела ни начала, ни конца. Но вот так, как это сделал генерал Тимофеев, вещественно, непосредственно, Сталин редко напоминал о себе. А сейчас он снова прилез мне в голову. С внезапно обрушившейся на меня тоской я думал, что фора в возрасте мало значит, что Сталин переживет меня, значит, все они, от генерала Тимофеева до сержанта Еремчука, все они меня переживут. Я не знал, что буду испытывать всего лишь через каких-нибудь 8 месяцев. О, этот март 53-го! За это время нас из старой зоны перевели в новую, которая строилась почти 2 года. Лагпункт был перспективный, строился на много тысяч зэков, на многие годы. Забор делали из крупномерной деловой сосны, из 1000 бревен, вкопанных глубоко в землю, тесно прижатых друг к другу. Через 4 месяца мы этот забор растаскивали трелевочными тракторами и жгли на огромных кострах. Лагерь спешно переоборудовался в поселок для вольно-наемных лесорубов. Но тогда мы этого не знали, и тоскливо было жить в новой просторной зоне, в новых сырых необжитых бараках. В кабинке нашей жил щитовод протстола Костя Шульга, человек необыкновенной биографии и неограниченных возможностей. Радиотрансляционную линию в новую зону еще не провели, и я лишился удовольствия сидеть ночью в пустой конторе и обрабатывать рабочие наряды под бормотание и музыкальное журчание самодельного репродуктора. Но Костя меня очень почитал, а связисты получали сухой паек, который Костя выписывал, и свиную тушенку любили больше склизкой и тухлой трески. Поэтому 1 марта они провели отдельную линию и протянули провода в контору, в кабинку, где мы жили, и в санчасть. Ведь связисты были заключенными и отлично знали основы лагерной жизни. Слушайте. Помните ли вы эту паузу в радиопередачах 3 марта? Эту неимоверно, невероятно затянувшуюся паузу после которой не было еще сказано ни одного слова —